Глава 41. Мия. А вот это плов, что ли? Смотрю на чан с ароматным рисом и мясом. Слюнки текут. Да, гордо заявляет Аббас. Плов — это блюдо восточной кухни, в котором... Мы в курсе, фыркает Саид. Аббас, мы все сами Мии расскажем. Старичок-полотер надувает губы. Обиделся? Как интересно тут у них. Но я противница сословных отношений. Аббас весьма милый дедулька. Я бы с ним пообщалась. А мне интересно. Пододвигаю к себе огромный чан. Надеюсь, никто не против? Вот это я понимаю. Драконий аппетит. Заявляет дедок и расплывается в беззубые улыбки. А что еще есть? Не знаю, как это работает, но малышка поглощает столько еды, что по ощущениям она должна родиться завтра, потому что в эмбрион столько еды, но куда? Однако я прекрасно понимаю, что последняя женщина, которая выносила и родила драконов, уже давно мертва, и подсказать мне некому. «Есть еще кебабы и кутабы, госпожа», — кланяется Аббас. «Вы такая худенькая. Маленькая госпожа требует много мяса?» «Да». Вздыхаю. «Я уже устала быть голодной!» «Кушай, милая!» Али улыбается. «Для нашей лапочки ничего не жалко!» «Мне хочется начать ластиться прямо здесь, а еще скинуть платье и потребовать исполнения супружеского долга. Кстати, об этом. А вы, между прочим, мне даже предложение не сделали!» Беру огромную лепешку и запихиваю в рот. Сестрички-лисички кушают, как птички. Ого, я заговорила стихами. Но в целом так и есть. Они что-то совсем мало едят. Девочки, обращаюсь к ним, вы почему не едите? Не хочется, Мия-сан. Синхронно опускают взгляд, а я хмурюсь. Что-то случилось? Вас кто-то обидел, что-то сказал? Нет, просто мы не привыкли к столь жирной пище. «Простите!» — хлопают ресницами. «А-а-а!» «Мне-то плевать, что есть. Главное, чтобы было мясо. А сестры же привыкли к японской стряпне. А там что? Максимум рамен. А так в основном рис да морепродукты. Восточная кухня мне нравится. А вот им сложно». «А тут можно где-нибудь достать суши?» — спрашиваю Аббаса. «Простите?» Густые седые брови деда взлетают вверх. Мои сестрички не привыкли к такой жирной пище. Есть что-то поближе к Азии? Попробуем устроить, госпожа. Лукум? В общем, когда солнце садится за горизонтом, я валяюсь на шикарной широкой постели и просто наслаждаюсь жизнью, словно именно сейчас начала дышать. Прикрываю глаза и улыбаюсь. Свобода пьянит меня. Надо же. В спальню заходят мои драконы. Что тут у нас? Извиваюсь. Затем сажусь на постели. А вы где были? Давали Аббасу указание накормить лис. Отправил Карима в город за европейской едой. А девочки? Они вышли изучать местность. Оставь их. Саид невероятно сексуален в этой кондуре. Сил моих нет. Во мне просыпается голод. Праздник живота закончен. Пора порадовать другие части тела. Подползаю к дракону, забираюсь сверху. Зарываюсь пальцами в его густые темные волосы. Хочется. Выдыхает мне в шею. Жарко целует. Да. Прикрываю глаза. Отдаюсь ощущениям. А где мой второй дракон? Обоих хочешь? Ненасытная. Рычащий голос Али раздается сзади. Да, хочу. И право имею. Вы, кстати, насчет предложения так и не ответили. Потерпи, госпожа. Мурчит Саид. Жадно целуя мои плечи. Ах. Тихо постановую. Я не умею терпеть, вы же знаете. Подаюсь вперед. Между ног мне недвусмысленно упирается кое-что твердое и большое. Обхватываю ладонями лицо Саида, целую своего истинного. Али утыкается носом в мою шею, сзади. Обхватывает ладонями бедра и ведет вверх. Горячий воздух обжигает кожу. Не могу оторваться от губ своего голубоглазого дракона, вся пылая в предвкушении страстной ночи втроем. «Мия!» — рычит Саид. «Наша Мия!» «Ваша!» — шепчу, выгибаясь и позволяя Али задрать платье выше. Он нагло мнет мои ягодицы. Есть в этом что-то будоражащее, когда весь день скрываешь ото всех свое тело, а потом твои мужчины обнажают тебя в спальне, словно ты только для них одних, и красота твоя. Выкрикиваю, ощутив пальцы дракона на мокрых складочках. «Ты опять мокрая лисичка!» — рычит Али, толкаясь глубже. «Всегда мокрая, наша малышка!» — хрипит Саид, стаскивая с меня платье. «Где белье потеряла, хулиганка?» «В самолете. Забыла!» Последний слой стеснения растворяется в нашей страсти. «За это тебя надо наказать!» — ухмыляется Али. Я слышу дикое возбуждение в каждом его слове. Он резко отстраняется. Разочарованно стану, тянусь попкой назад в поисках желанного удовольствия. Саид обхватывает мою шею сзади, не позволяет слезть. «Иди сюда!» Подхватывает меня, затем резко разворачивает и ставит на четвереньки. Выгибаюсь, отчаянно желая ощутить горячий раздвоенный драконий язык на распаленной плоти. Я уже на грани. «Прошу!» Верчу задницей, истекая от возбуждения. «Али!» «Что ты просишь, моя сладкая?» Он гладит мои ягодицы. «Полежи меня, пожалуйста!» Хнычу. «На все готовое, лишь бы кончить!» «Это другой разговор. Выгнись!» От его властного голоса низ живота скручивает. «Вот так!» И когда он касается моих складочек, перед глазами пляшут звезды. Укладываюсь грудью на роскошную ткань кровати, наслаждаясь ласками любимого. А Саид смотрит на нас, обхватывает член рукой и мастурбирует. Али творит со мной что-то невообразимое. Вою в подушку, окончательно слетая с катушек. Мое тело подчинено этим драконам. Мне невероятно хорошо сейчас. Всю ночь мы занимаемся жаркой любовью. Братья трахают меня до изнеможения. Крики и стоны наполняют особняк драконов. Завтра мне будет стыдно, но сегодня я счастлива. А на утро просыпаюсь с первыми лучами солнца. Ночь была жаркой, но я словно зарядилась энергией. Однако я чувствую, что что-то не так. Переворачиваюсь на бок и... «Это что за...» Вскакиваю на ноги, бегу к зеркалу. «Боги! Это... Но как?» Гляжу на изрядно округлившийся живот. «Погодите-ка, он же вчера был плоским. Что происходит?»